Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий дому своим детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не попал в осуждение с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание сеть дьявольскую. Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равно и жены их должны быть. Ты на виду у каждой и у каждого. Казалось бы, все знают о тебе, но очень много сложного и важного. Ты говоришь лишь Богу в тишине. Твоя улыбка, искренне рожденная в ночных молитвах, длительных постов, надеждой в Бога, чудно окрыленная защита от чужих коварных слов. Твой взгляд наполнен тихой нежной кротостью, и с мудростью содружественный язык. Не затворится зов опасной пропасти над тем, кто Богу доверять навык. Твой путь совсем не легок и не красочен, богата скорбью и слезами жизнь, но твой итог, поверь мне, будет праздничным, и ты к нему, сестра моя, стремись. Аминь.